Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью на сей раз хочу предложить вашему вниманию весьма важную тему. Тема эта – размышление о смерти. Господь Бог, желая сохранить роды человеческие от грешной и многоскорбной этой жизни, в которой мы ныне находимся, дал заповедь первому человеку – не есть от плодов с одного дерева райского, и при всем сказал: «Аще снесть до него смертью умрете». Пока верил Адам истине сих слов и боялся смерти, то наслаждался блаженной жизнью в раю. Но когда лукавый дух обольстил Еву обещанием особенных благ за вкушение тех плодов, которых Бог не велел есть, и отклонил мысль от смерти, то люди сделались виновны в преступлении заповеди Божьей. И смерть вошла в мир и воцарилась над родом человеческим. Если прародители наши, будучи вполне безгрешными, не могли соблюсти одну заповедь Божию, когда перестали думать о смерти, то мы, в грехах рожденные, как можем исполнить все повеленное от Господа, если не будем ожидать о себе смерти? «Широка заповедь твоя зело», — взывал пред Господом пророк Давид. И вот для того, чтобы сохранить сию великую заповедь, данную грешному человеку для спасения, Божественное Писание учит его: «Поминай последнее твоя и повеки не согрешивший». Сирах, 7 глава. Кто непрестанно помышляет о смерти и о том, что будет с ним после смерти, то есть о безобразии и смраде умершего, о могильном гниении черви, снедающем тело и потом умирающем, и о том черви неусыпающем, который будет грызть душу и вовеки не умирать, кто обо всем этом будет ежечасно поминать, того обмануть не силен будет лукавый мир, и все прелести греха не возможны склонить его ум к люблению благ земных. Вот, примерно сказать, человек, увлеченный лестью богатства, которого руки простираются направо и налево, чтобы правду и неправду захватить себе как можно более видимых благ. Но если он приведет себе на память смертный час и пристально посмотрит на те три аршина земли, коими скоро ограничится все его владение, то не опустятся ли к низу его руки и не поникнет ли долу его голова при виде грозного деяния всеотъемлющей смерти? Такова сила памяти смертной. Справедливо говорил Василий Великий: естество любомудрия есть память смерти. Потому кто из нас хочет быть мудрым, хранящим премудрие Божие повеление, тот непременно должен размышлять о смерти, непрестанно ожидать ее. Если мы будем ожидать себе смерти, то, по словам Антония Великого, не гневайтесь будем друг на друга, ни земное сокровище собирать и восхочем, тогда пристанет в нас другому полу любовь, и похотение пламенью гаснет. Кто же не думает о смерти, живет как бы безсмертный, того все помышления суетны, дела и слова неугодны Богу. Он не думает о том, чтобы угодить Богу, но заботится об одном, как бы только угодить себе, жене и детям. «Мудрование плотское есть вражда на Бога», сказано в Писании, «Ибо закону Божию не покоряется, да и не может». Римлянам, 8 глава. И потому святый Дмитрий Ростовский говорит: «Кто смерти не памятует, того мука не минует». Когда думает не о смерти, а о том только непрестанно беспокоится, что нужно для временной всей жизни, тот идет в погибель. С кончанием всей жизни все благоденствие его исчезнет, как роса лугов. Все радости его уничтожатся навеки. Хотя он и ублажает себя ныне, и говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла», но этот путь его есть безумие. Псалом 9, 27-48, как говорит пророк Давид. Только при жизни сей утешает себя нечестивый, но придет година для него лютая, и смрадное тело его, для которого он трудился всю жизнь сию, опустят в могилу, а богопротивная душа низвергнется в ад. О, подумал бы ты ныне, человече, не помнящий о своей смерти, подумал бы, что тогда будет с тобою? Или тебе представляется, быть может, что после смерти ничего не будет, со смертью тела все кончится и существование твое прекратится? Если думаешь ты так, Посто, по словам пророка, уподобился ты скотам несмысленным, с которыми ни один благоразумный не говорит. И потому не стоишь ты, чтобы с тобой говорить. Но если еще не дошел ты до такого безумия, то послушай. Хотя после смерти взятый от земли тело и возвратится в землю, но душа не тело. Она есть вдохновение живого Бога, дыхание жизни, бытие, твоя глава, как сказано в Писании, потому ей уничтожиться вовеки невозможно. Также весьма неблагоразумно думать, что душа без тела никакого зла терпеть не может. Хочешь ли, можешь и ныне испытать, как душа страдает одна, когда тело бывает в упокоении. Для сего затвори себя в темном месте, пей, ешь и спи, только не выходи и ни с кем не говори ни слова. Тогда увидишь, какие лютые скорби обнимут твою душу, хотя телом и будешь ты спокоен. Из этого познаешь, что душа твоя не есть отдельное от тебя существо, с которым что будет, то и будь, как иногда говоришь ты веселый час. Нет, душа твоя есть, собственно, ты сам. И когда ты бываешь в одежде или без одежды, сознаешь свое бытие одинаково, так и душа в теле или без тела будет находиться, всегда будет оставаться при одних чувствах своей жизни. Те, которые умирали и возвращались к жизни, сказывают, что у души бывают такие же чувства, как и у живого человека. Сие Господь показывает нам притчи богатого и нищего Лазаря, душу которого тотчас узнала душа богатого, как только увидала на лоне блаженства. Горе будет, вечное горе тем людям, которые отвергают свидетельство Господне и не признают той истины, что душа бессмертна, и после смерти тело уничтожиться не может. Горе неверным! Придет время, в которое взыщут они смерти и не обрящут, как сказано в Писании, и вожделеют умреть, и убежит от них смерть, и мучени будут день и ночь во веки веков. Все есть смерть вторая. Апокалипсис, 9 глава. Горе! Горе тем, кои будут сею смертью умирать в бесконечный будущий век. Кто же хочет избежать вечных мучений и достигнуть жизни блаженной, тот должен, во-первых, быть уверен, что он смертен и вместе безосмертен, и потому должен заботиться о вечной жизни и постоянно ожидать себе смерти. Но, скажет иной, что же тогда будет за жизнь, если всегда будешь ждать себе смерти? Такая-то и будет жизнь богоугодная, предназначенная еще первому человеку для избавления от вечной смерти. Как скажешь, разве можно избавиться от вечной муки тем, что будешь ожидать себе смерти? В Писании сказано, поминай последние твоя и вовеки не согрешивши. А если ты не будешь грешить, то может ли быть, чтобы Бог, у которого правда, как бездна моря, погубил тебя наравне с грешниками, презирающими законы Его? Что такое грех, как не сопротивление Богу? Но если ты, постоянно думая о смерти, перестанешь грешить, то будешь, значит, покоряться Богу, соблюдать Его заповеди. Господь же сказал, «Аще кто слово Мое соблюдет, смерти не имать видите вовеки». Иоанн 8 глава. Итак, жди себе смерти, и будешь бессмертен. Постоянно готовься умереть и станешь жить безгрешно, а через то достигнешь и жизни вечной, всеблаженной. Не без причины Господь напоминал о смерти даже безгрешному человеку, ибо воспоминание смерти удерживает всякого от богопротивных дел, заставляет жить свято, богоугодно. Кто ожидает себе смерти, тот живет не так, как прочие, кои прилепляются душой к земле и мечтают жить на ней многие годы. Ожидающий себе смерти не заботится, во-первых, о стяжании благ земных, а тем самым избавляется от многих грехов, ибо хотящие богатиться, сказано, впадают во многие похоти, богопротивные желания, которые и погружают человека в погибель. Матфея 9 глава. Ожидающий смерти, скорее всякого, послушается слов Господних. Не скрывайте себе сокровищ на земле, скрывайте же их на небесах. Матфея 6 глава. Тем более, не захочет он присвоить себе чужое, даже и о том не будет спорить, если у него отнимут собственное его, лучше покоряясь всему велению Божию, хотящему судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Матфея 5 глава. Кто каждый день ожидает себе смерти, тот исполнит и сию заповедь Господню. Не пекитесь о завтрашнем. Матфея 6 глава. Тогда как все преданные жизни земной, всему по велению божественному не покоряются, да и не могут. И вообще, можно сказать, если какие заповеди Господни нами пренебрегаются, показываются даже неудобоисполнимы, то единственно только потому, что не ожидаем себе смерти. Забвение смерти послужило началом грехопадения первого. Оно и ныне остается корнем всякого зла. Напротив, памятование смерти есть источник безгрешной жизни, начало нашего спасения, и Господь Бог не напрасно назвал того безумным, кто думал жить на земле многие годы и говорил себе: «Душа, много у тебя благ, будет тебе на многие годы есть, пить и веселиться». По правде Божией безумным должен почитаться всякий из нас, кто мечтает, что он еще долго проживет на этом свете. Но сколько же таких людей, которые думают, что они не скоро помрут? И Писание потому справедливо нам говорит: «Оставите безумие, и живы будете, а иначе смертью умрете. Земля иси, и в землю отыдеши». Таков Божий приговор и удел всякому человеку. И потому нет на свете такого, кто остался бы жить навсегда. Все земнородные, и богатые, и бедные, и мудрые, и невежды, все сходят с лица земли, хотя и укрепляют они жилища свои, и имения запасают себе на многие годы, но никто из них избавить себя не может от владычества смерти. Вот человек, который телом крепок, и летами молод, который в хорошем наряде красуется ныне и величается собою. Но посмотри, что с ним будет. Наступит час смертный, глаза его помрачатся, лицо сделается безобразным и страшным, от самого его пойдет зловонный запах. Тогда все видящие его и любящие будут гнушаться им, друзья и сродники будут удаляться от него. Вот какая перемена происходит от смерти со всяким из нас. Все величие человека превращается в прах, красота и приятность и гнилость в исмрад. При виде умершего ясно представляется, что есть человек и что такое жизнь человеческая. Человек подобен призраку, и жизнь его на земле как тень проходит. «Кая бо жизнь наша, — говорит нам и Писание, — пара бо есть, я же малее является, потом же исчезает». Скоротечные дни бытия нашего на земле, лето юности проходят быстро, и годы мужества поспешно идут друг за другом. А там и старость, которая даже так же непродолжительна. И, наконец, жизнь прекращается. Дела и самое имя человека исчезают, как дым и как звук в воздухе. Человек, яко трава, говорит пророк Давид, дни его, яко цвет сельный, так вот цветет. Вот точное изображение земной жизни человека, что травка в поле, которую попираем ногами, что ничтожный цветок, который утром зеленеет и цветет, а к вечеру вянет и засыхает, таков в жизни и бренный человек. Красуется лишь в молодости своей и бодрится, когда еще есть в нем сила. Но скоро дух его изнывается от зной страсти и делается человек под старость совсем уже не тот. Когда же душа из него выйдет, то со временем никто и знать его не будет, и для него самого земная жизнь сия покажется как сновидение по пробуждении, как сонная мечта. Так ведь и ныне прожитое нами время представляется не более как сон или сказка, как одна мечта. Подумаемся, братья, озабоченные жизнью земною, пойдем приблизимся к жилищам мертвецов, посмотрим на голые их кости и вспомним, что это ведь братья и сестры наши. Но где у них были губы и румяные щеки, там торчат голые зубы, а где миловидные глаза, там одни лишь темные впадины. Все согнило и пропало, все привлекательно некогда, теперь истлело и исчезло. Одни голые кости, вот все, что можно усмотреть в жилище мертвецов. Обнаженные кости показывают, где те, некогда жившие на земле, кои, не имея покоя, трудились над приобретением временных благ, и те, кои, прельщаясь красотой, нарядами и прельщая других, были преданы одной суете земной. Мрачные могилы своими костями показывают, что все они здесь. Кто же, смотря на это, не познает ничтожности земных благ, Кто, видя загробную участь человека, не поймет, что нет там никакой пользы ему, если он и весь мир приобретет? Если бы было возможно, как великому Макарию поговорить с человеческим черепом, то, думается мне, вот что сказал бы умерший. «Обрати внимание на меня и познай, что ожидает тебя впереди. Разосмотри голые мои кости и уразумей общую всем участь. Взгляни, какое множество лежит здесь бывших некогда в живых, и нет уже у них сил помочь себе. Никто не может встать и спасти себя от тления». Посмотри, сколь они безобразны, какой издают запах. И не забудь, то же будет здесь и с тобою. Видишь, какой я ныне сделался страшный скелет. Но и я был, как и ты теперь, и я некогда, как и все живущие на земле, трудился, расширял на ней свои владения, собирал себе все, что казалось мне нужным. И вот, в то время, как я суетился на земле, приблизился ко мне незаметно страшный вестник Божьей правды и принудил от меня покинуть все мое и переселиться сюда ни с чем. Домогался было я, чтобы дана мне была хоть малая отсрочка, но, о, эта лютая непреклонная смерть, как хищник злой, напала она на меня, насильно увлекла из жилища моего, отняла у меня все, что я почитал своим». Тогда я только узнал, что нет у нее никакой жалости, нельзя у нее выпросить никакой милости. Самый жалостный вопль, и тот я не трогает, самые плачевные слова, и они не располагают я к состраданию. О, смерть, смерть! Безжалостная ты, губительница, разлучила меня со всеми, кого я любил и был любим, отняла у меня все и влекла сюда ни с чем. Блажен, кто сторожит приходы твой. Обрати же внимание, брат, на все это, что сделала со мной лютая смерть. Рассуди, какую выгоду я извлек из того, что я запасал себе? Что из того сошло со мною в могилу? Думал ли я, как и ты теперь, что это со мной случится? Мне и на ум не приходилось, что все земное оставит меня. Находился я в крепости сил, и я вовсе не помышлял, что смерть превратит меня в прах. Любил я, подобно прочим, украшать себя одежду и величаться собою, а теперь рассмотри, что я. Помни, и тебе предстоит такая же участь. Не спасет тебя от тления ни власть твоя, ни сила, ни множество имения. Смерть связывает и царей, как последних из людей. Не смотрит она на величие и славу, не щадит она ни знатных, ни богатых, но всех равно гонит из жилищ своих, отдает вот здесь на съедение червям. Никто не в силе защитить себя от определения Божия. Земля иси, и в землю отыдешь. Преподобный Петр Дамаскин говорит, человек — ничто иное есть, как малое и вскоре исчезающее зловоние. Я плачу и рыдаю, когда о смерти помышляю, когда я вижу лик живой, богоподобный и прекрасный, в гробе бледный и немой. И безобразный, и ужасный. О, что за чудо, что за страх, что это с нами, что за тайна? Так измениться чрезвычайно и обратиться в пыль и прах. Как ныне горько обнажился обман прелестной суеты, вот дух от тела удалился, и, бедный брат мой, что же ты? Земля и прах ты почерневший, сосуд раздробленный в конец, навек незрящий, онемевший, без чувств, недвижимый мертвец. Что ж, наша жизнь, весенний цвет, летучий дым, роса рассвета, едва появится и нет, и ни возврата, ни ответа. Вот гроб, могилы, подойдем, взглядимся пристально, прилежно, где красоту мы здесь найдем, где блеск очей, румянец нежный, увы, увы. Все изменилось, все увяло, как зелень скошенной травы, следа нет жизни, все пропало. Помяни, яко смерть не замедлит. Нет ничего известнее для человека, как то, что он умрет, и нет, напротив, ничего неизвестнее того, когда умрет. Смертный час так сокрыт, что никто знать не может, где и как он умрет, на котором году жизни, в какое время года. Даже того никто не знает, вечером или утром он умрет, днем или ночью. Одно только известно, что умрет, непременно умрет. Но когда? Знать того никто не может. Смерть не избирает времени, не смотрит на возраст, не обращает внимания на то, готов или не готов человек к смерти. Но приходит и к тому, кто и я не ожидал, и похищает в тот час, в который он и не помышлял. Вот один падает с высоты, убивается до смерти. На другого само что-либо падает и также убивает до смерти. Скоропостижная смерть со многими случается. На них нападают злые люди, нападают звери, даже домашние животные лишают жизни. Иные по неосторожности своей тонут в воде или опиваются вином, или замерзают. Одни сгорают в огне, другие обвариваются кипятком, а иных поражает молния или другим каким способом берет себе смерть насильственно. Оттого и не может быть никто безопасным от нее. Случается, что иной поутру бывает здоров, а вечером оканчивает жизнь, или спокойно ложится ночью спать, и утром уже бездыханен. Смотря на это, как ненадежно всякому человеку полагаться на продолжение жизни своей. Видя сия окруженным множеством смертей, как неразумно думать, что проживешь еще долгое время. Из этого можно заключить, что кто замышляет долго жить и заготовляет себе добра на многие годы, тот, может быть, и дня не проживет. Ведь говорил же некто: «Душа, достаточно тебе благ на многие годы, ешь, пей и веселись», и в ту же ночь душу свою отдал. Это случается ныне. Иной, во цвете лет, среди изобилия благ земных, вдруг оканчивает жизнь свою. Что бывает с одним, то может случиться и со всяким, ибо никто не может сделать договора со смертью. Но пусть кто будет еще и долго жить, все же он должен думать, что придет тот день, в который душа из него выйдет. А когда настанет это время, неизвестно, ибо Бог дал жизнь сию всякому на волю, а конца я не оставил их в его произволении. Потому следует ли кому бы то ни было определять себе долгий век и почивать беспечно на краю пропасти, в которую упасть грозит опасность всякий час? Должно ли жить беззаботно, а тем более веселиться и радоваться обреченному на смерть? Смертный приговор известен всем нам. Он был прочитан еще в раю нашему прародителю. Если бы кто из приговоренных и введенных на смертную казнь стал песни петь и плясать, то не всякий ли назвал бы его безумным? Посему не должен ли почитаться безумным и тот из нас, кто веселится и смеется в жизни сей, конец которой неизбежная смерть? Вот почему и Господь сказал: «Горе вам, смеющимся ныне, ибо восплачете, ибо зарыдаете». Итак, смотрите, говорит нам апостол Павел, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Ефесиам, 5 глава. Кто хочет быть благоразумным, то должен помнить, что жизнь сия, подобно быстротекущему источнику, течет все вдаль невозвратно и своим течением приближает к пределу земного бытия, не минуемой для всех смерти. Блажен, кто разумеет, что он смертен, ожидает во всякое время себе смерти. Таков был апостол Павел, который говорил: «Я каждый день умираю». Коринфянам 15 глава. Таков был и пророк Давид, взывавший пред Богом: «Пресельник, аз есть мы тебе, и пришлец, як уже отцы мои». Псалом 38. Странником и пришельцем должен здесь считать себя всякий из нас и говорить: «Нездешний я житель, пришел сюда на время, и скоро меня здесь не будет». Так мудрствовать учит и Антоний Великий. «Восставши от сна, — говорит он, — да не уповаем прийти к вечеру, и ко сну отходящие пришествие дня, да не чаем». Чтобы приучиться к ожиданию смерти, полезно быть при погребении умерших, также петь и стихи сии. О, обольемтеся слезами, вот распростертый перед нами лежит во гробе милый прах. Пойдемте, братья, в слезах, и целовать его прощально, и приговаривать печально. Вот ты и близких, и друзей навек покинул в тяжкой доле, не говоришь уж с нами более, а мы так ждем твоих речей. О, друг, зачем угрюмо смежил ты очи и уста? О, поделись своей думой, так как бывало иногда. Почто молчишь, собрат наш милый? Но он не наш уже, увы, умолк язык его унылый, уста сомкнулись для молвы. Куда ж о души нам родные, куда стремитесь вы от нас, где пребываете, какие дела и думы там у вас, о как бы нам, какой силой про вас хоть что-либо узнать, но тайн жизни за могилой никто не властен разгадать. Не разбирает смерть людей, и как внезапно много косит, то вдруг малюточек детей от груди матери уносит, то два любимые сердца почти от брачного венца ведет к могиле вековечной, и плач подземный бесконечный, то мирно спящих на одре влечет подземные утробы, ничто не прочно на земле, тут вместе брак и вместе гробы. Зачем же попусту мететься твоя душа, о человек? Один ведь час, и все менется, как будто не было вовек. А в аде нет уже покаянья, там нет пощады, нет друзей. Там вечные лютые терзанья неуступающих червей, там всюду тьма и помрачение, там плач и скрежет, визг и стон. Тогда-то будешь на мучении, и ты навеки осужден. Но если миловал ты в жизни своих собратьей, мой собрат, то ты найдешь в своей отчизне благую милость во сто крат. И если лаской и состраданием утешил долю сироты, и ты предострогим истязанием избавлен будешь от нужды. О, не останется там суи одежда нищему твоя, она покроет там тебя, и ты воскликнешь «Аллилуйя». Предосмертные чувства миролюбца, боязнь смерти напади на мя. О, так тяжело грешнику умирать! Сколько у него воздыханий час смертный! Хотя было мне заранее сказано смерть грешников люта, но я до сего времени не познавал я лютости. Никогда такой скорбью я не томился, как ныне. О, горе мне! Пока длилось время моей жизни, не думал я о конце я. А теперь вот настал час смертный, и на память мне пришли грехи мои, от коих и горе мне. Не напрасно сказано, горе миру от соблазнов, и весь мир во зле лежит. А я, обольщенный видимыми его благами, сам захотел быть привержен к нему. Зато вот и погрузился в море зла. О, мир, мир, какой ты недобрый! При входе в тебя вложил ты плач в уста мои, и ныне при исходе моем одним ты воздыханием напутствуешь меня. О, суетный мир! Для чего ты обольстил меня своими благами? И ты, скоротечная жизнь сия, зачем склонила мой ум полагаться на твое продолжение? Завидел я в тебе нечто подобное благу и погнался, думая владеть им, как и точно непроходящим. Но вот пришла смерть, и все радости мои миновались, все утехи твои отпали от сердца моего, как листья от дерева. И огорчилось ныне мое сердце, плачем исполнилась моя душа. О, мир, как полон ты лукавства, как скоро проходят все твои утехи, улетают все твои забавы, и ты заставляешь любящим тебя одни лишь воздыхания. Прекрасным кажется твое видимое убранство, для многих твоя наружность привлекательна, и ты точно блаженством дышишь на них. Но все в тебе один лишь призрак, все прелестное, одна мечта, и тот, кто любит тебя, удел свой получает скорбь. Кто старается нечто приобрести от тебя, выносит одно бремя грехов. Блажен, кто заранее мог усмотреть, что мир сей приходит, что все земные блага скорогиблющие и мирские наслаждения — это одна сонная мечта. О, братья и други, послушайте вы меня при смерти, когда обман суетного мира бывает видение. О, в какой скорби находится душа при исходе из мира, если она любила его? Тогда не милый для нее и самый возлюбленный я, за ничто ставит все приобретения, ничто ее не радует, никто ее не утешает. Одно только чувствует, сколь ей тяжело, об одном помышляет, сколь у нее много грехов. Поверьте, братья, нет души отрады, нет радости ей в час смертный от всех благ мира сего. Не приносит никакой выгоды служению миру, который все утешения свои отнимает при смерти. Потому не почитайте видимые блага за истинные, не предавайтесь любви мира сего, последствиям которой бывает одни воздыхания и скорби. Ах, бедные умом любители благ земных, как они обманываются! Любя видимые блага, они кружатся около них, не дают себе и другим покоя, все стараются приобретать себе, все собирают. И что же? Одно лишь терние для огня неугасимого увеличивают только бремя грехов своих, а о том никогда и не подумают, что всякому предстоит смерть, потом же суд. О, какое печальное предчувствие тяготит мою душу! Как я ныне сетую, печалюсь! Но о чем? Не о том, что отхожу от мира сего, который не столько давал мне радоваться, сколько снабжал меня озлоблением. Не о том я сокрушаюсь, что расстаюсь с этой жизнью, ибо не безполезно грешнику сокращение его жизни, но о том я болезненным сердцем, что не отвращался от суетных благ, был привержен к миру, а через то и причастен многим грехам. Горе мне! Как я пристану на суд, где истязан буду во всех беззакониях? Но прошу вас, братья, молитесь обо мне, молитесь, да не буду я низведен туда, где, как сказано, трепет объемлет всех и мука. О, что за подвиг предстоит душе в минуту разлученья, какое страшное мучение ее медлительно томит, ее грядущее тревожит, ее прошедшее гнетет, но сколько слез она не льет, никто помиловать не может. О, братья! Горче всех речей и выше всякого страдания речь умирающих людей среди последнего прощания. Вот, братья, с вами разлучаюсь, вот оставляю вас, друзья, навек прощайте, удаляюсь. Куда иду, не знаю я, каков пути я повстречаю или что будет там со мной, не знаю, братья, не знаю, но знает он, Создатель мой. На мой, взирая труп безгласный, бездыханный, на прилежащий прах бесчувственный и хладный, восплачьте обо мне и братья, и друзья, и сродники, и все, с кем вел знакомство я. Целуйте вы меня последним целованием, напутствуйте за гроб прощальным лобызанием. Вчера делили мы беседу меж собой, вдруг страшный смерти час ударил надо мной. Расторг, союз и связь взаимных разговоров, прогулок и речей приветливых и споров, конец земных сует, забав. Иду туда, лицеприятья, где нет даже и следа, где воин, царь и раб, богатство с нищетою, достоинство равни пред истиной святою, где каждый по своим делам перед судом или прославится, или казнится стыдом. Прошу, взываю к вам от гроба постоянно, по мне, Царю Христу, молитесь непрестанно, да вместо вечных мук меня не низведет, но да, всели туда, где животворный свет, при прощании с умершим. Что это ныне за прощанье? О, братья, что за плач и стон, что за тяжкое рыдание звучит теперь со всех сторон? Последний раз целуем брата, он... Так недавно с нами был, а ныне в гробе уж почил, и вот уходит без возврата. Под камнем скроется потом, во тьме могильной погрузится, и с мертвецами поселится, покинув всех, забыв о всем. О, братья, тоже ждет и нас, и нам немного дней осталось. Прольем же, други, в этот час о том, чья жизнь теперь скончалась. Молитву сердца к небесам, пошли, Господь, ему прощенье, пошли ему успокоенье и милость велию всем нам. Друзья, умерших провожайте и доходите до могил, и там усердно наблюдайте, чтобы путь во благо вам служил. Смотрите, все там, все пропало. Исчезли всякие года, могучей силы нет следа, цветущей юности не стало. Там пыль и прах, там шерп земной, один свирепствует, пируя. Молчание вечное, покой. Никто не молвит. Аллилуйя. Ожидание вечной смерти. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Смотря на мертвых, опускаемых в могилы, так и представляется иным из нас, что расстаются с ними навеки. Им на ум не приходит, что мертвые оживут и выйдут из гробов своих. И вот они плачут при погребении умершего, рыдают так безотрадно, как и неимущий упование жизни вечной. Все мы верим, что Бог всемогущ, что Он сотворил небо и землю одним повелением Своим, да будет. Также сознаем, что верен Господь во всех словах Своих, и нет неправды в Нем, и потому не останется, как сказано и в Писании, не исполненным никакое слово у Бога. Пока первая глава. Знаем мы и то, что многократно и разнообразно возвещал Господь Бог людям о воскресении из мертвых и жизни вечной. Так Он говорил еще древним людям через пророка. «Сяз, отверзу гробы ваши, и изведу вас из гробов ваших, и дам дух мой в вас, и живи будете, и увесьте я вас, Господь, глаголах и сотворю». Иезекииль. 37 глава. «Когда же пришел на землю, сделавшись человеком, то возвещал о себе, аз есть воскрешение живот, веру имя, аще и умрет, а живет». Иоанн 11 глава. То предсказывал о том, что все, сущие в гробах, услышат глас Сына Божия и оживут. Иоанна 5 глава. Истину своих слов подтверждал то воскресением умерших недавно, то и давно почивших, как сказано в Евангелии, и в гробы отверзлошися, и много телеса усопших святых восставша, и шедше из гробов по воскресенье его явившися мнозем. Матфея, 27 глава. А что всякое слово его непременно исполнится, о том сам сказал. Небо и земля мимо идят, словеса же моя не мимо идут. Матфея, 24 глава. Итак, все это мы слышим, сами признаем достоверным то, что обещал Господь. Все тленное в нас превратит в нетление, и смертное сделает безусмертным. И вот какая несообразность веры с видимым маловерием представляется у многих из нас при погребении умерших. Как безумно думать, что тот, кто при сотворении мира, рече и вся из ничего быша, не в силе мертвых оживить, или может этого и не исполнить. «Глаголах и сотворю», — сказал Господь, в подтверждение, что мертвый воскреснут и быть не может, чтобы Господь не исполнил слов Своих. Но людям, малосмысленным, неудовлетворенным к вере, недостаточно слов одних. И вот Господь, который хочет всем прийти в разум истины и спастись, являет подобие воскресения из мертвых в видимой природе. Смотря на землю, покрытую снегом, и голые деревья, кажется, нельзя было бы и вообразить, что это замерзшая земля, и эти безжизненные деревья покроются листьями и цветами. Если бы случилось это видеть первый раз. Однако же, так бывает всегда с наступлением лета. Подобно этому показывают возвращение умерших к новой жизни и все гады, все насекомые, которые всю зиму проводят в оцепенении, подобном смерти, а весной они поползают из логовищ своих и снова наслаждаются жизнью. Все доказывает, что хотя и наступает на нас как бы суровая зима, неизбежная для всех смерть, но тот, кто из ничтожества мог призвать к жизни всякую тварь, кто и ныне раи существ после мертвых сна возвращает к жизни, тот призовет некогда и нас к бытию неприменяемому, воскресив из земного праха и самые тела наши. Как весенняя теплота солнца, извлекая растительную силу из деревьев, покрывает сообразно породе каждого различными листьями, цветами и плодами, так и благодать Божия, действием животворящей силы Духа Святого, не только оживит умершие наши тела, но и обнаружит все дела наши, слова и даже помышления наши. «Ничто же покровенно есть, еже не откроется», — сказал Господь, — «и тайна, еже не разумеется». Лука 12 глава. Если и в этой жизни занятия человека изменяют наружность его так, что и по виду, и даже по походке отличается гордый от смиренного, трудолюбец от празднолюбца, то тем более труды и скорби, подъятые ныне ради Господа, отличать своих тружеников в жизни будущей от ленивых грешников. Первые, то есть те, которые ныне сокрушались и смирялись, явятся в день воскресения во славе преобразившегося на горе Господа, очистятся от всяких скверны и убелятся, как снег. Последние же, то есть нераскаянные грешники, окажутся во всем своем безобразии и вместе с дьяволом снизойдут в ад и муку вечную. Кто хочет знать, не на опасном ли он пути, и направить себя на путь вечной жизни, то должен верить в слово истины, что снизойдут в ад, как говорит Писание, все народы, забывающие Бога, Псалом 9. Они мыслят о земном, говорит апостол Павел, о погибающих, и их конец погибель, Филиппийцам 3 глава. В ад можно прийти или упасть, по словам Филарета Московского. Хотя того не хочешь и не думаешь о том, на небо же нельзя взойти, если того не хочешь и не будешь думать о том. Но ты говоришь пред Богом каждодневно, чаю воскресенье мертвых и жизни будущего века. Ты говоришь, ожидаю жизни будущего века, но рассмотри сам, не лжешь ли? Ведь кто чего ожидает, тот о том и помышляет. А ты думаешь ли о том, что это за жизнь будущего века? Не нужно ли для нее чего-либо приготовить или самому приготовиться к ней? Посмотри на ожидающих здесь долгого себе века, какое попечение них и старание о том, как бы осчастливить себя, чем бы запастись на будущее время. Одни из них от юности приучаются мастерствам, наукам, полезным себе на будущее время, а другие иначе трудятся и всю жизнь беспокоятся, чтобы было им что есть и во что одеться. Хотя сей век скоро приходящ, и жизнь сия подвержена различным переменам. Но если они так много у нас забот, если и для временных благ столь много мы беспокоимся, то неужели бесконечная будущая жизнь не стоит никаких забот, та жизнь, в которой не будет никаких перемен, где мы будем только жить и жить, а умирать вовеки не будем? Поэтому, возлюбленный, станем заботиться не о всей только жизни, которая сегодня есть, а завтра я, быть может, и не будет, но и о той, в которой будем жить вечно, ибо в каком положении окажемся, мучительном или блаженном, таком и останемся на бесконечное время. Да не спим, говорит нам апостол Павел, отныне, да не будем беспечно жить, як уже прочие, не мучая упование жизни вечной, но да бодрствуем и трезвимся. Возбуждение души. Душе моя, постани, что спишь, конец приближается. Для чего ты, Богом вдохновенная душа, прилепляешься к видимым благам и не думаешь о том, как угодить Богу, чтобы получить от Него вечную жизнь? Долго ли будешь ты привержена к земному житию и не думать о кончине его? Или не знаешь, что все видимое временно, невидимое же Богом обетованное блаженство вечно, неизменно? О, душа! Скоро наступит исход твой из мира сего, скоро телесный состав, в коем покоишься ныне, превратится в прах. А ты, какова теперь, отойдешь с такими же чувствами в область вечности? Подумай, чем ты запаслась для успокоения своего, которое состоит в преданности и любви к Богу? Вразумись, бедная умом, душа моя, пробудись от смертного усыпления, отступи от беспечности, в коей покоишься, и умоляй Бога, пока Он еще, быть может, милосерд к тебе. Апостол Павел взывал: «Окаянин аз человек, кто меня избавит от тела смерти сия?» И Давид вопиял: «Увы мне, яко пришествие мое продолжися». Присоединю и я к всему. Горе мне, какой человек я уродился, нисколько не подумай о том, что ожидает меня в вечности. Увы, увы, не делаю себя лучшим от продолжительной жизни моей, не вразумляюсь от долгого моего странствия в стране сей. Кто даст главе моей воду, взывал Иеремия пророк, и очам моим источник слез? Кто подаст и моей голове благий разум, этот источник воды живой, текущей в жизнь вечную? Кто даст мне слезы, покаяние, очищающее сердце от всех земных желаний? О, душа моя, душа! Умоляй милость своего Бога, ныне есть время благоприятное, ибо продолжаются дни спасения. Проливай же пред Ним слезы, чтобы не плакать тебе без пользы в час смертный и не терзаться мукою в вечное время. Что ты спишь, душа моя, на краю погибельном, почиваешь, грешная, непробудным тяжким сном? Час душе, конца помысливший и посещение смоковниц, убоявшийся, данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная. Уже сказано, что секира при корени древа лежит. Всякое древо, не творящее плода добра, посекается и во огонь метается. Лука, 3 глава. Вспомни, душа моя, внезапную кончину того, кто заготовлял себе земного блага на многие годы и думал есть и пить и веселиться. Не забудь и того злополучную участь, кто жил на земле беспечально, не думая о будущем, одевался в хорошие одежды и каждый день проводил в пирах и забавах. Хорошо он здесь жил, но по понятиям сынов века сего, но когда умер и душою был низведен в ад, Христо, хотя и слезно умолял своего правца послать к нему Лазаря с каплей воды, но тот, кто здесь наслаждался всевозможными благами, там из сего малого утешения лишен был на бесконечные веки. О, душе моя, убойся столь страшного в правосудии Бога, лишающего противников своих капли воды, которой так здесь много в реках и безднах морей. Убойся, могущего, говорит в тебе сам Господь, лишить тебя всех временных благ и вовреши еще в дебри огненную. Ей глаголю тебе, того убойся. Увы мне, увы, многогрешна и прискорбна была моя жизнь на земле. Но если и в будущем веке причтен я буду тем, кои мучими будут день и ночь во веки веков, то поистине лучше бы мне было и не родиться. Тогда буду я вечно жаловаться, зачем родили меня родители, почему так случилось, что увидел я этот свет и привелось мне дышать этим воздухом, горе мне и теперь. Прошли дни юности моей в великом неразумии и время мужества в нерадении, как угодить и Богу. А теперь вот приблизилась смерть, и сердце мое исполнилось скорбью. Ибо знаю я, что горе будет мне там, где, как сказано, трепет объемлет всех и мука, Псалом 47. И иде же червь их не умирает, и огонь не угасает, Марк 9 глава. О, кто показал бы мне страну ту, в которую я отхожу ныне, или кто бы дал мне послушать вопли о содержимых там, где нет света, ниже видите можно живота человеческого, Иов 10 глава. Послушал бы я, как там все плачут, и нет ни одного сострадающего, все рыдают, и нет ни одного помогающего им. О, если бы я мог увидеть их адские мучения, услышать непрерывный скрежет зубов их, то, наверное, захотел бы обратиться к Богу с покаянием ныне же, во время сие. Ибо там нет грешникам покаяния во спасение. Здесь только могут окованные своими неправдами и спросить у Бога пощады. А там, хотя и горько вопиют они, но не угодны Богу их стоны, не приемлются их воздыхания. О, какую страну я отхожу ныне! Горе мне! Что я буду делать там, где заключенные ищут себе смерти и не находят, желают исчезнуть и не могут? И все есть смерть вторая, Апокалипсис, 20 глава. Ей уже не будет конца. О, Господи, Господи, что я должен делать, когда слышу от Тебя самого не вся глаголями «Господи, Господи, в ниге этого Царства Небесное, но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесах». Матфей, 7 глава. Что я буду делать, когда, как сказано Тобою же, никакое худое дерево не может приносить плодов добрых? Матфея 7 глава. Азасы, древо неплодное, Господи, умиление плода отнюдь не ношу, и посечение страшусь, и огня оного боюсь негасимого. Тем же Тя молю, прежде онные нужды, обрати и спаси. Отврати, Господи, сердце мое от суеты мира сего, и научи меня творить волю Твою, ибо Ты сказал, без меня не можете творить и ничего же. Иоанн 15 глава. И я истинно не могу сделать даже и помыслить сам собою ничего угодного. Без Твоей благодати нет и не может быть благих чувств во мне. А засы древо неплодное, и умиление плода отнюдь не ношу. Плод духовный есть, как говорит апостол Павел. Любовь, радость, мир, благотерпение, кротость, воздержание. Галатам 5 глава. И сей плод из сердца сокрушенного и смиренного всегда орошается слезами умиления. Сердце же мое, как камень, бесчувственно. И я, хотя сознаю, что Ты, Христос, Сын Бога Живаго, но воли Твоей не творю, и не коли же сотворив благое пред Тобою. О, как я достигну Царства Небесного! Как я вниду в живот Твой, Господи! Обрати мое сердце Тебе и спаси меня! Уверяясь словом непременной истины, всякий же аще призовет имя Господне спасется, Римлянам 10 глава, призову я имя Бога, Спасителя моего, источившего некогда воду из камня, в коем невозможно быть и малой капли естества в одного. Всемогущий же может из самого ожесточенного сердца извлечь потоки слез, как и обещал призывающим его воистине. От ему сердце каменное, и дам вам сердце новое и дух нов. Иезекииль, 36 глава. Чтобы не было в нас сомнения, Господь показывает свою силу и в видимой природе. Вот дуновением клада превращаются и удвижимые воды в подобие камня. Но дохнет дух южный, и оледенелые глыбы обращаются в великие наводнения. Итак, нет преграды могуществу Господню, нет ничего неудвоисполнимого для Спасителя моего. И то еще известно мне, что из просящих у Него милости никто не отходит от Него ни с чем. Только за неверие не творит Он чудес своих, и за одно нерадение просить у Него помощи не подает Он спасения своего. Воистину Ты благ ко всем призывающим Тебя с верой и усердием, и не ложно Тобою сказано, всяк просяй приемлет. Матфея 7 глава. Всякий, будет ли кто богат или беден, добродетели, но если с надеждою на Твою милость просит у Тебя неотступно, непременно получает от Твоих богатых даров все просимое. О, не отвергающий великих грешников, сердце чистого созижива мне, Свидетель мой, и дух прав обнови в утробе моей. По милости Твоей не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Сотвори, Господи, сердце мое сокрушенным и смиренным, и подай мне радость спасения Твоего. Не посеки меня, как безплодную смоковницу, занимающую напрасно место на земле. Но продли милость Твою, помоги остаток дней моих провести в страхе Твоем. Ей, Господи, Ты милосерд ко всем бываешь, кто призывает Тебя для спасения. Ты даешь полную плату тем, кто с раннего утра начинает работать в саду Твоем. Такой же награды удостаиваешь Ты и делающих с половины дня дела богоугодные. Не лишаешь Ты милости своей того, кто под вечер своей жизни восхотел исполнить Твои повеления. Щадишь Ты многомилостивый и такого великого грешника, каков был распятый с Тобою разбойник, если он только обратится к Тебе с просьбою и в самый последний час своей жизни. Воистину, благи Ты, Бог наш, потому и благоволи сокрушить огрубелое мое сердце и с тем вместе очистить его от всех земных желаний, дабы не поникли взоры души моей, когда предстанет она на суды Твои. Ей, Господи, да будет так. И прежде, нежели я отойду отсюда, и не будет меня в живых, подай мне радость спасения. В аде же кто исповестит Тебе? Там никто уже призывать, даже и признавать Твоей милости никогда никто не будет. Духовное прихождение. Слушай словесе моего и веруй, прейдет от смерти в живот. Иоанн 5 глава. Сынам века сего представляется жизнь сия случайным явлением и затем обращением ничтожества. При этом мнение они говорят, мал есть и печален живот наш, пьем и едим, утребо умрем. И мудрость 2 глава. Или же в мыслях у них, что дом их вечный, как замечает Давид, и жилище их в род и род. И вот они стараются поставить престол свой на земле и вознести его до неба, благоденствие свое утвердить навеки. Но не таков совет Вышнего, и не таково понятие сынов света, которых внутренний взор озарен откровением свыше, просвещен лучами солнца правды Божьей. Кто вразумлен учением Господним, тот, если и пользуется благами века сего, живет, по слову апостольскому, как бы ничего себе не приобретающий. Если же и не имеет он на земле места, где бы мог покойно главу свою преклонить, то и тогда остается мирен духом, как ничего своего не лишающийся. Ибо мы ходим, говорят такие, верою, а не видением. Коринфянам 5 глава. Смотрим не на видимое, но невидимых, Богом обетованных, благ ожидаем. И уверенность в невидимом у них так сильна, что они как бы наяву видят то царство вечной жизни, которое уготовано любящим Бога еще при сотворении мира. При совершенной вере словам Господним, они умом своим ясно созерцают осуществление, как сказано в Писании, ожидаемых благ. Евреям 11 глава. Посмотрим же, как смертные входят в бессмертные, все блаженные состояния, в коем души их окрыляются радостью спасения, и духовный взор постоянно устремляется к небесам. Прежде всего, видим их моления и слышим молитвы к могущему спасти их от смерти. «Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня», — взывал Давид. «Покажи мне путь, вон же пойду, разуми меня и буду жить». Псалом 118. Так молились и все святые. Но, чтобы увидеть нам самые пути Господни, вводящие в жизнь вечную, обратим внимание на юношу, который, кланяясь ниц пред Господним, говорил, «Что сотворю, да живот вечный наследствую?» И Господь отвечал: «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не крадь, не лжесвидетельствуй, почитай отца и матерь». Воспитанный от юности по закону Моисееву, Носея сказал: «Все это я сохранил от юности моей, еще чего не докончил». Взглянув на него, Господь полюбил его, сказано в Евангелии, и возвестил ему: «Одного тебе не достает. Если хочешь быть совершенным, иди, и что имеешь, продай и отдай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною». Юноша был княжеского рода и имел большое богатство, и потому, услышав от Господа такое повеление, отошел от него с печалью. Тогда Господь сказал ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти во Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти во Царствие Божие». Справедливо Господь сказал, что тесный есть путь, вводящий в жизнь вечную, и многие взыщут нити и не возмогут. Матфея 7 глава. Вот представляет пример сему юноша, отшедший от Господа с печалью. Господь, именуемый в Писании солнцем правды и утехой Израилевой, не мог быть ни тем, ни другим для юноши неразумного по причине его неверия и пристрастия к земным утешениям. Хотя свет истинный освещал пред ним путь спасения, с благоговением взирал на него сам Господь, однако же сердце, преданное чувственным удовольствием, не могло принять в себя животворных лучей божественного света. Хотя благий учитель и укреплял малодушного юношу надеждой вечных благ, говоря ему как бы так: «Я не отнимаю от тебя твоего имения и не разоряю тебя, но, предохраняя от разорения, которое неминуемо будет со смертью, велю тебе тленное богатство переменить на нетленное, перенести его с земли в небесное хранилище и временное сделать вечным». Но, пристрастная к земным благам, душа не хотела более слушать такого учения, юноша не мог сказать пред Господом, подобно Давиду пророку: «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую добычу», и отошел от утехи Израилевой с печалью в сердце. Давид не ложно же говорил пред Господом: «Все удаляющие себя от тебе погибнут». Псалом 72. И Господь сам поставил спасение его так же неудобным, как верблюду или корабельному канату пройти сквозь игольные уши, чего, конечно, невозможно сделать силами человеческими, и может всякий всем рассудить. Если юноша, находясь у самого источника жизни, не мог утолить жажду души своей водой живою, не мог или не хотел принять в сердце свое глаголов живота вечного, то, находясь вдали от Господа, в кругу земных утех, едва ли когда-либо пожелал снова взыскать того учения, которое было им пренебрежено. Впрочем, всякому из нас должно смотреть за собою, не находится ли он на опасном пути всем, на котором остался юноша, ибо Господь возвестил свою истину всем нам, сказав неизменно для кого бы то ни было: «Всякий же не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик». Лука 14 глава. Кто же не может быть учеником Христовым, тот не возможет и войти во Царство Его, получить пресносущную жизнь и радость Его. Ибо Он сказал: «Без меня не можете творить ничего же». Иоанн 15 глава. Предохраняя от всего погибельного пути, апостол Павел пишет: «К тому не ходите вам, якоже и прочие ходят в суете ума их, помрачение смыслом, сущее отчуждение от жизни Божьей, а за невежество сущее в них, за окаменение сердец их». Ефесям 4 глава. Неведение воли Божией, неверие откровением Господним, а от того нечувствие сердца, отсутствие от него страха Божия и любви к Богу, вот удел всех отчужденных от вечной жизни. Чтобы выйти из всего погибельного состояния, нужно непременно последовать указанию Господню. Господь говорит: «Овцы мои голоса моего слушают и по мне грядут, я живот вечный дам им». Иоанн 10 глава. А те, которые не слушают или слушают, но не покоряются учению Господню, жизни вечной не наследуют. Жизни будущего века сподобятся только те, которые весь свой разум покоряют в послушании Христу. Кто же хотя одно такое повеление Господне пренебрегает, тот через это уже оказывается противником Его и пойдет в муку вечную. Ибо сказано: «Грядет гнев Божий на сыны противления». Колоссаям 3 глава. Итак, Не быть злодеем, хищником, клеветником, любодеем не значит еще быть уже наследником благ небесных. Все показывает и тот юноша, который хотя и был честен, справедлив, почтителен к родителям, который хотя и домогался вечного блаженства, но как не захотел быть совершенно покорным воле Господней, то и отошел от него со скорбью. И Писание свидетельствует верно, суть пути мнящиеся быть и правы, обаче последних зряд в одно адово. Притчи 16 глава. Путями этими проходил в жизни сей тот юноша, который было приближался к Господу, но отошел от него также и тот богач, который был на земле не злодеем каким, но только любил одеваться в блестящие одежды и проводил все дни, как праздники, веселья и радости». И ныне шествующие семи путями благоденствуют веки с тем, сказано в Писании, они умножают свое богатство, в мыслях у них, что будто домы их вечные, жилища их в род и род, и последующим одобряют их мнение. Но этот их путь есть безумие, говорит пророк Давид, он уведет их в преисподнюю, и вечно не увидят света. Псалом 72, 12, 48. Эти люди показывают себя, что они праведны в своих делах, и действительно они бывают исполнителями многих заповедей Божьих. Но только Божьи правды совершить никак не могут, и всегда остаются более сребролюбивыми, нежели боголюбивыми. Для них кажутся еще некоторые божественные истины как бы неразумным каким, достойным презрения. И Евангелие представляет сему примеры не в одном юноше, который не почел слова Господни за совершенную истину и отошел сердечную печалью. Однажды Господь возвещал народу правду Божию, говоря, «Никто не может служить Богу и богатству». Фарисеи же, сребролюбцы сущие, услышав такое учение Господне, смеялись над ним. Лука 16 глава. Слово Господне, приводящее человека в страдание, или, как говорит апостол Павел, слово крестное для погибающих, есть безумие. Коринфянам 1 глава. Любящие благоденствовать веки сем действительно почитают неблагоразумными многие откровения Господни и бывают иногда весьма дерзкими в суждениях о учении Господнем. В одно время некоторые слушатели слов Господних, отошедшие от Господа, с негодованием говорили «Жестокое слово, кто может его послушать?» Иоанн 6 глава. Замечая о всех благоденствующих в мире сем, пророк Давид говорит «Нет им огорчений до самой их смерти, и оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их». Псалом 72. Зато им исполняется на них слово, писанное в законе, «Скончаша по благе житие свое, в покое адове успоша». Иов 21 глава. Хотя слова Господни совершенно истинны, и все заповеди Его праведны, однако же они могут неразумных людей приводить в сомнение и смущение, и даже ожесточение. Не только унывать и печалиться, или смеяться и презирать, но даже сердиться и пылать гневом может человек от слышания слов Господних. И не напрасно пророк Давид, предвидя, какое сопротивление встретит учение Господне, говорил, «Негда услышите глаз словец Его, не ожесточите сердец ваших». И к всему наиболее способны люди любостяжательные, пристрастные к земному благоденствию, одним словом, любители благ века сего. Почему же? Потому что Господь словом Своим всегда отвлекает души от любви мира сего, учит презирать все земное и заботится только о приобретении вечных благ. А человеку маловерному и пристрастному к земным благам это очень не по сердцу, противно душе его. Потому именуются врагами креста Христова все те, которые не покоряются учению Господню, которые умудряются лишь в приобретении себе благ земных. И зато о них сказано, им кончина погибель, и же земная мудрствуют. Филиппийцам 3 глава. Не без причины же Господь велел юноше продать все, что имеет, и раздать нищим. Тому же Он учит и всех нас, кто ищет себе пути, вводящего в жизнь вечную, говоря, «Продадите имение ваше и дадите милостыню». Лука 12 глава. Или заповедует еще так, «Не собирайте себе сокровищ на земле, собирайте же их на небесах, ибо где будет ваше сокровище, там будет и сердце ваше». Матфей 6 глава. Вот главная причина душевной погибели, как бы так Господь говорит, вот от чего происходит отвращение сердца от Бога и благ божественных. Это земные ваши стяжания, имение ваше, которое вы любите и которому усердно служите. При этом Божья правда показывает еще, сколь трудно, неудобно и даже невозможно любостяжательному человеку войти во Царствие Божие, предаться воле Божьей и через то получить от Бога вечную жизнь. Господь говорит, никто не может служить двум господам, разумеется, противным друг другу в требованиях. Или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не может никто служить Богу и богатству. Матфея 6 глава. Верно говорил преподобный Антоний Великий. «Аще не презрим маловременных, ниже вечными насладитесь возможным». И святый Симеон, новый богослов, свидетельствовал. «Благо мира сего суть преполны, кои не допускают нас возлюбить Бога и благоугодить Ему». Всему учат всякого из нас и пророк Давид, который взывал пред Господом, «Отврати очи мои, еже не видите суеты». Псалом 118. Одни только сыны века сего гоняются за видимыми благами, как бы за неотъемлемым своим достоянием. Сыны же света, смотря на все временное прозорливыми очами, видят в мире всем одну суету и восклицают. «Суета суетси, всяческая суета». Екклесиаст 1 глава. Хотя Божественное Писание так ясно проповедует о суете и ничтожности земных благ, хотя сам Господь открыл правду свою пред всеми людьми, явил всем нам спасение свое, однако же во всей силе сбывается над многими из нас слово пророка Исаии: «Слухом услышите и не имейте разумейте». Исаия 6 глава. Все видят, сколь многие из нас ходят, как сказано в Писании, в суете ума, помрачении смыслом суще отчуждений от жизни Божьей. Ефесеям 4 глава. Всем таковым Господь говорит: если вы в неправедном имении не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Лука 16 глава. Неправедным, то есть неистинным и чужим для нас, Господь называет земное наше приобретение. Если мы не поступаем с ним так, как велит Господь, если не имеем веры словам Его, то и не получим тех благ, которые уготованы любящим Бога. Господь говорит: «Аще кто мне служит, мне да последствует, и где же есть маз, то и слуга мой будет». Иоанн 13 глава. Господь же на небеси уготовил престол свой, Псалом 102, как возвестил пророк Давид. И как вполне мы верим всей истине, то и должны, согласно всем Божьим слугам, сознавать, что наше житие на небесах есть, как говорил апостол Павел, если только мы служим Господу, последуем Его учению. Вечная наша жизнь на небесах, говорят с уверенностью те, которые всем сердцем своим отрешились от земных желаний и умом своим проникли в жизнь будущего века. Жизнь сия показывается им не иное, что как переход к вечной жизни или колыбель для младенца. И Господь Бог для них есть вполне по слову пророка «Отец будущего века». Исаия 9 глава. Блажен, кто чувствует себя таким, неземным, но принадлежащим к небу. Его уже не искушает любовь к родным своим. Сердце не занимает ничто земное и душу не тяготит желаний временных благ. Живет он в мире с тем, как пришлец и странник, который не старается умножать ношу путевых запасов, не останавливается на дороге и строит себе для ночлега великолепный дом. Случается ли, что обижает его возлежащий мир, сыны века сего отнимают и последнюю него собственность, он и тогда не печется о своем, не платит злом за зло, но, отвращая взор свой от этой коловратной земли, спокойно устремляет его к светлому и неподвижному небу. «Жизнь моя на небесах, — говорит он, — там мое сокровищник рада моя, в Боге все мое блаженство, неизживаемое вовеки. И уму его светло бывает, душе весело и радостно. О, как блажен такой человек бывает, который хранит в себе небесные чувства, носит в своем сердце бесценный задаток, упование жизни вечной. Не призваны ли мы с тобою, брат, к такой блаженной жизни? Не говорит ли всякий из нас пред Богом чаю жизни будущего века? И не взываем ли и мы к нему, Отче наш, и же еси на небесах? Так, если мы воистину почитаем своим Отцом Бога, живущего на небесах, то и будем так же жить, как бы принадлежали к небу, считать себя здесь странниками, идущими к горнему своему Отечеству. Всему-то вот блаженному житию направляя, апостол Павел учит: «Горняя мудрствуйте, а не земная, вышних ищите, и где же есть Христос, Колоссянам 3 глава. Что лучше, сам рассуди, о небесном ли тебе размышлять или о земном, о том ли, как угодить Богу или себе и живущему с тобою? Если ты об одном земном и мирском промышляешь до ныне, то хотя теперь познай, что окаянен ты человек, ибо сказано, им же кончина погибель, и же земная мудрствует. Филиппийцам 3 глава. Мир приходит и похоть его, возвещает Писание, отворяй волю Божью, пребывает вовеки. Иоанн 2 глава. Горняя мудрствовать, велит апостол Павел, небесных благ искать нам. А как? Ты спросишь. Если спрашиваешь, то, вероятно, не знаешь, как говорит Филарет, митрополит Московский. А если не знаешь, то должен признаться, что с тем не занимаешься. Итак, о чем же ты мудрствуешь? Если нисколько не умудряешься небесных благ достигнуть, то, вероятно, ты ищешь в себе земных. Примечай же, как при этом все способности ума, все силы души и тела ты направляешь к тому только, чтобы приобрести себе желаемых благ. Ты тогда думаешь и говоришь больше о том, как улучшить свое состояние, умножить свое имение, и дорожишь всяким случаем к тому. Охотно принимаешься за всякий труд, лишь бы только нажить, как говорится, лишнюю копейку. И в этой наживе ты поставляешь все свое благополучие, довольство. Перемени же предметы своих желаний, поставь на вид себе не земные, а небесные блага, вместо временного ищи вечного блаженства, и окажется, что ты будешь мудрствовать только о горнем. Впрочем, прежде всего надобно просить о всем помощи у Господа, как и пророк Давид просил. Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти. Псалом 118. И при этом нужно быть благоразумным, не излишне полагаться на одну божественную помощь, самому же держаться крестолюбия. Ибо Господь одарил всякого человека свободную волю, и потому насильно сердце твое не преклонит, если ты сам к тому не расположен. Что взываете ко мне, Господи, Господи, и не творите, я же глаголю? Лука 6 глава. Так говорит и Господь молитвенникам празднолюбным. Чтобы сделать способным к откровениям божественным сердце любостяжательного юноши, Господь повелел ему продать прежде имение свое и отдать нищим. Сердце всякого человека более или менее склонно к любостяжанию, к простолюбию. И вот потому Господь сказал всем своим последователям, продадите имение ваше и дадите милостыню, сотворите себе влагалище неветшающее, сокровище нескудеемое на небесах. Лука 12 глава. И где будет находиться сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Туда обратятся все ваши мысли и внимание ваше. Скажешь, всем ли непременно должно так и делать, расточать имение нищим, если Господь не требовал того и от юноши, которому сказал только, если хочешь быть совершенным, иди, продай имение и дай нищим. Знаю, что Господь благ, и потому Он не принуждает никого. Я кроток есть и смирен сердцем. Матфея 11 глава. И оттого учит всякого не со властью, но вразумляет только, предлагает совет. Так он всем говорит. Аще кто грядет ко мне и не возненавидит отца своего и матерь, жену, чадо, братья, еще и душу свою, не может мой быть и ученик. Лука 14 глава. Вот условие, чтобы сделаться учеником Господним и наследником жизни вечной. И действительно, кто желает всего всем сердцем, для того ни дороги, ни отец, ни мать, ни жена, ни дети, ни во что ставит он все свои приобретения. «С тобою ничего не хочу на земле», — Псалом 72, — взывал пророк Давид. И апостол Павел всякого из нас учит. «Вменяй вся умет и быти, до Христа приобрящиши». Филиппийцам 3 глава. И за это Господь обещает и здесь облагодетельствовать боголюбивого человека и в будущем веке дать вечное блаженство. «Нет никого, — говорит он, — кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или матери, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во сто крат боли в веке грядущем жизни вечной». Марк 10 глава. «Все самые опытом дознал пророк Давид и взывал, благо мне приближайтесь к Богу, верую я, что увижу благость Господа на земле живых». Псалом 72. Чтобы вполне верить обетованиям Божьим и иметь благую надежду, нужно совершенно быть покорным воле Всевышнего, совершенным в святости. Господь говорит нам, «Святи будете, як уже аз свят есть». будете убо совершенны, як уже Отец ваш Небесный совершен есть. Матфея 5 глава. Увидев благость Господню на той земле, где живут и не умирают, то есть достигнуть вечной жизни, только тот может, кто совершенно покоряет свой разум в послушании Христово. Малое несогласие одного ученика Христова было причиной такого грозного гласа Господня. «Иди за мною, сатано, ибо ты не мыслишь, что божеское, но что человеческое». Марк 8 глава. Не в важном деле оказал тот же ученик непокорность учителю, когда не соглашался допустить его до рабского служения ему, умыть ноги. Однако же Господь и за это угрожал. «Аще не умыю тебе, не имаши части со мною». Иоанн 13 глава. И в Писании потому сказано: «Аще кто в слове не согрешает, сей совершен муж». Иаков 3 глава. Трудно, значит, спастись, так скажешь при этом. Отчасти говоришь справедливо. Так же и в Писании сказано: «И праведник ли да спасется». В деле спасения есть труд и даже обременение, потому и Господь назвал учение свое игом для нас и бременем. Истина Господня не скрывает ничего, однако же сам Господь именует иго свое благим и бремя легким. «Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть». Матфея 11 глава. От тебя, брат, более зависит сделать заповеди Господни трудными или удобоисполнимыми. Господь сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное, нелегко и весьма нелегко пристрастному к земным благам и окруженному ими со всех сторон выбраться на путь узкий, вводящий в жизнь вечную. Но ведь трудно всякому идти по пути тесному, потому только что всякий из нас любит и желает, и жалеет самого себя». Хотя и трудно, однако же надо стараться исполнять волю Господню. Господь говорит: «Подвязайтесь в нити сквозь тесные врата». Царствие Небесное достается не даром, но многими лишениями, многими скорбями, и только прилагающие всю силу к тому восхищают его, всякий усилием входит в него. Лука 16 глава, сказал сам Господь. Итак, нужно немало потерпеть скорбей во временности жизни, чтобы войти в бесконечную жизнь и божественную радость. Впрочем, какое же благо и здесь, на земле, достается нам легко и без труда? Легко ли, например, приобретается и скорогиблющее богатство? Не случается ли для него оставлять богатящемуся свой дом, родину, близких сердцу и на чужой стороне беспокоиться то алчностью приобретения, то заботой о сбережении собранных уже благ? Если ради земных и ничтожных выгод человек так трудится, то ради вечного упокоения, непрерывного беспечалия и непрестанной радости неужели не должно потерпеть лишений временных благ и каких-либо скорбей? Трудно спастись. А покинуть без труда можно всякому. Точно так же, как нелегко подняться на гору, а скатиться в бездну нет никакого труда. Неужели же поэтому и лучше не зринуться туда, где, как сказано, трепет объемлет всех и мука? Псалом 47. Еще повторим: легко и удобно погибнуть всякому. Не заботься только о спасении и погибнешь. Ибо всякий человек погибает не потому, чтобы старался погибнуть, но единственно потому, что не старался спастись. На небо же зайти не только трудно, но и невозможно тому, кто того не хочет, нисколько не старается о том. Потому и сказано: «Снизойдут в ад все народы, забывающие Бога». Псалом 9. Тема: кончина, погибель, которые о земном пекутся. Филиппийцам 3 глава. А как достигнуть небесных благ, о том и знать не хотят. Как же достигнуть благ небесных? Это такой же вопрос, какой предложил Господу и тот юноша, который спросил: «Что сотворю, да живот вечный наследствую?» Известно, что сказал ему Господь, что же должен сделать и всякий из нас, ибо только творящий волю Божию, как сказано, пребывает вовеки. Иоанн 2 глава. Творцы же воли Божественной, которых весь мир недостоин был, жили на земле во все времена в страданиях, лишений, скорбящих, озлобленных, как сказано о них в Писании. О том, как жили ученики Господни, один из них пишет: «Во всем представляющий себе, як уже Божии слуги, в терпении мнозе, в скорбях, в теснотах по Христе, в труде и изнурении, в голоде и жажде, в стуже и наготе». Коринфянам 6 глава. И не одни первые подвижники, но и сам подвигоположник, который мучен был за беззаконие наше, оставил нам образ страдания, да последуем стопам его. Посему апостол Петр и учит всех: «И вы вооружитесь той же мыслью, то есть страдать в всем веке, чтобы остальное по плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей, свято, безгрешно, ибо страдающий плотью перестал грешить». Петр, 4 глава. Будем же, братья мои, осмотрительны, по воле ли Божией живем мы, ибо прильнули мы сердцем и умом к земле, о небесном житии и думать забыли. Мы ведь пустыми, ничтожными благами дорожим, а вечные, недреченные презираем, как ничто не стоящее. Мы всей душой предались делам у плоти тления, а к делам спасительным, богоугодным, неподвижны и как бы мертвы. Все труды и заботы наши показывают ли сколь-нибудь, что мы ищем в Царстве Божьем наследие вечных благ? А если сегодня заметно в нас, то подумаем, долго ли мы будем предаваться земным попечениям и не заботиться о жизни будущего века? Долго ли еще станем прилепляться к благам скороприходящим, с коими соединены на малое время, и не думать о вечных, уготованных нам от сложения мира? Размыслим, братья, с тем, ныне есть время, благоприятное к спасению. Размыслим. Зачем мы так прикрепляем, как узника, душу свою к одной земле многообразными земными попечениями? Что не пожалеем ее бессмертную, предаваясь делам, годным для одной плоти этой темницы, в которой находится душа? А чего не стараемся освободить ее от тьмы смертной, осветить ее светом истины, а допустить измученную на свободу? О, душа, душа, созданная по образу и по подобию Божию, блаженную, бессмертную! Тебе надобно бы оторгаться от земли и туманных мест ее и возвышаться к горе, к небесным селениям. Следовало бы презирать все земное и возноситься к страну вечной жизни. А ты принуждена все еще погружаться в суету земную, присмыкаться, подобно змею, в прахе и тлении благ века сего. О, братья, когда-то мы будем иметь заботу о спасении души? Когда мы будем иметь горе сердца свои? Когда возгорится в них тот огонь божественной любви, который, не извести на землю, пришел сам Господь, о котором говорит: «Как я желал бы, чтобы он уже возгорелся»? Лука, 12 глава. О, когда-то наши хладные сердца воспламенятся любовью к Господу Богу. «Аще, кто любит мя, Господь сказал, слово мое соблюдет». Иоанн, 14 глава. Если кто из нас желает возлюбить Господа Бога, пусть слово Господне исполняет, и благо ему будет. Он сердцем и умом непрестанно будет прилепляться к Богу, и Бог возлюбит его. Тогда ничто в мире не может привлечь к себе его боголюбивую душу и отвратить ее от Бога. Кто нас разлучит от любви Божией, созывал радостно апостол Павел, и возвещал: «Известихомся, яко ни смерть, ни живот, ни ангелы, ни инотварь возможно нас разлучить от любви Божией. Я же во Христе Иисусе». Римлянам, 8 глава. Итак, имеет ли тот любовь к Богу, кого разлучает от Христа Бога, привязанность к чему-либо земному? Преподобный Максим, исповедник, утверждает: «Чей ум привязан бывает к какой-либо вещи, тот не любит Бога». И Симеон Новый Богослов говорит: «Всякое пристрастие даже к маловажной вещи истребляет воспламенившуюся теплоту сердца». Хотя и думается иному, что он любит Господа Бога, почитает Его и поклоняется Ему, но если не имеет ревности, как тот юноша, который преклонял колено пред Господом и просил научить делам, достойным вечной жизни, если не имеет еще ревности быть совершенным в любви к Богу, то, как Господь говорит: «И еже ница имети, взято будет от него». Матфея, 25 глава. «Яко не теп еси, не студен, изблевати тя от уст моих имам». Апокалипсис, 3 глава. Значит, горе будет, вечное горе тому, кто ныне любит какую-либо тварь более, нежели Творца, и дары его, чем самого дарападателя. Он уже не получит тех благ, которые уготованы любящим Бога. Коринфянам, 2 глава. Всем нам заповедано любить Бога всем сердцем, всей душою и всем помышлением. Марк, 12 глава. И хотя бы кто сохранил все заповеди Его от юности своей, был непорочен от чрева матери, честен, справедлив, но если не вступил на эту степень совершенства, то никак не получит он Царствие Божие, которое внутри нас есть. Лука, 17 глава. Как возвестил Господь, и состоит в любви к Богу, в совершенной Ему преданности. Апостол Павел, рассуждая об этом, пишет так: «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всякую всю веру, так что могу и горы представлять, а не имею любви, то я ничто. Коринфянам 13 глава. И нет мне в том никакой пользы. Итак, без любви к Богу, как бы хорошо кто ни жил, не спасется. А любовь к Богу рождается и содержится в исполнении повелений божественных. Хочешь ли ты, брат, возлюбить Господа Бога всем сердцем и душой? Старайся всеми силами исполнить всякое слово Его, и это поведет тебя к блаженной и вечной жизни в Боге. Преподобный Серафим Саровский говорил: «Нет лучше монашеской жизни, нет лучше монашеской жизни. Нет лучше той жизни, как угождать одному Богу. Нет лучше жизни Богу угодной, не только в будущем веке, но и здесь, на земле, стократно блаженнее тот человек живет, который старается служить Богу, исполнять Его повеления. Напротив, горе возлюбившему служение миру сему, служение не Богу, а богатству, этому идолу века сего, горе возлюбившему век сей привременный, а до души чуждой всякого лукавства, пророк Давид взывал: «Благо мне, приближайтесь к Богу». Псалом 72. А верный истинный во всех словах Господь вещал: «Горе богатым, горе насыщенным, горе смеющимся ныне». Лука 6 глава. Он же, неизменный в обещаниях, ублажал нищих духом и плачущих ныне, гонимых за исполнение праведных повелений божественных и терпящих за сие лишения и поношения от сынов века сего. Матфея 5 глава. Итак, блаженным почитать следует не того, кто избрал себе уделом временные блага и благоденствует веки сем. Ах, нет, не он блажен, не он, но тот, кто, будучи сердцем и душою отчужден от суетных благ, наслаждается наследием вечного блаженства, возымел совершенное упование жизни вечной. Блажен, кто постарается исполнить весь закон Христов, сей вселится и ныне, в продолжении жизни сей Царствия Христова, исполненное благодати и милости, а веке грядущем восхищен будет в Царство Вечной Его славы. Так как Господь на небесах поставил престол свой, то и все сыны царствия, возлюбившие не век сей маловременный, но бесконечную жизнь будущего века, вселятся в селение небесное. «Хочу, — Господь сказал пред отцем своим, — да иди же есть аз, идти будут со мною, да видят славу мою». Иоанн 17 глава. Потому постараемся, братья мои, постараемся, возлюбленный, не о сбережении и скоплении благ временных, о которых не велит нам Господь и заботиться, а лучше позаботиться о приобретении той всеблаженной бесконечной жизни, которая будет в будущем веке. Не ради временных прибытков должны мы трудиться, не ради благ века сего жить на земле, потому и не о том должны заботиться, как бы скопить себе благ земных. Нет, вовсе не о том должны мы стараться и беспокоиться. Не груды золота и серебра должны мы, братья мои, приобретать себе, не о сбережении ничтожных благ заботиться, но, послушай, возлюбленный мой, прошу тебя, позаботимся лучше о том, только как бы нам сделаться учениками того, кто ради нас обнищав, не имел места в мире с тем, где бы спокойно главу свою преклонить. Постараемся, братья мои, быть истинными последователями Господа нашего, усердными исполнителями воли Его. И хотя трудно, особенно богатому из нас, весьма трудно следовать за Господом узким путем лишений и скорбей, но что делать, если не даются нам даром и всей жизни никакие блага, если пища и одежда не достаются нам легко и без трудов, то небесные обители и вечные в них блаженство можно ли и думать, что легко приобретаются? Кто не хочет постараться о приобретении небесных благ, перенести трудов и потерпеть скорбей, тот, наверное, не достигнет их, но замену их снизойдет туда, где трепет объемлет всех и мука. Псалом 47. В ад можно прийти, повторим слова преснопамятного Филарета, прийти или упасть, хотя того не хочешь, и не стараешься о том. На небо же нельзя взойти, если не будешь всеми силами стараться о том. Обыкновенно погибают не потому, чтобы старались погибнуть, но потому, что не стараются или неусердно стараются спастись. Только ищущие усиленно взойти в Царствие Божие, всеми силами старающиеся угодить Христу Богу, войдут в жизнь вечную. О, братья, если не постараемся мы ныне исполнить всех повелений Господних, и через то самое останемся непокорными Ему, противниками воли Его, то, как сказано, грядет гнев Божий на сынов противления, Колоссаим 3 глава, и какой услышим мы приговор, когда явимся к Нему, как к судье праведному, а не как к отцу своему? Тогда он скажет во гневе своем, посмотрите, указывая при всем на вечное блаженство, посмотрите на эту жизнь, преисполненную всеми благами. Все это приготовлено было для вас, и приобресть все оставалось в вашей воле. Но вы не захотели получить от меня вечных благ сами, не поверив моим словам, пренебрегнув мои учения, отвергли мои советы, и тем проложили себе путь к вечному от меня отчуждению и муке. Теперь вот, и идите от меня, проклятые, в огонь, уготованный дьяволу и всем его сообщникам. О, что тогда мы скажем, братья мои? Что станем делать? Не будем ли ударять себя в грудь, бить ее по лицу и страшным образом плакать? Но все будет тогда напрасно. Не поможет уже там никакое покаяние, потому позаботимся лучше ныне о своем спасении. Позаботимся, возлюбленный мой брат. Дорогие слушатели, ввиду того, что заканчивается эта кассета, а тема не исчерпана, то мы продлим эту беседу на следующей кассете. Прошу прощения за мое безграмотное вещание. Если можно, то и святых ваших молитв, чтобы и мне быть не только вещателем всех божественных слов, но и делателем. Аминь.